Преподобный Пимен Постник. Преподобный Пимен Постник подвязался в Печерском монастыре при игуменах Никоне и Иоанне. Он имел такую благодать, что один раз в седмицу вкушал пищу, и то в малом количестве, и, непрестанно исполняя монастырское послушание, никогда не ослабевал от трудов и поста. Днем он молол муку в жерновах, носил на себе дрова для братьев, а ночью подвязался в молитвах. За такие труды сподобился получить вечное блаженство. Память его 7 августа.